Глава 2. Острова в океане. Первые открытия, встречи и находки. Архипелаг так и прозвали – Полуденные острова. В память о прозорливости шкипера. Как и предполагали, их оказалось больше, чем три. На подходе клевер прошел к югу вдоль западного берега, основного, самого крупного острова архипелага, ровно настолько, чтобы локатор успел схватить картинку с этого ракурса, отобразить ее на экране. После чего шкипер сразу повернул назад. «Будем заходить в бухту главного острова». Это в штабе решили заранее, глядя на сканы глобуса смотрящих. «Пока мы по факту имеем здесь 5 осколков суши. За старшим к югу тянется целый тандем. Скала причальных размеров, за ним 2 мрачные скальные глыбы поменьше, торчащие из воды как клыки. И легли они на временную черновую схему, как клыки. Первое впечатление всегда самое точное. Западная часть главного острова была неприветлива. Обрывистые берега в тех местах, где их суровости не сглаживала береговая зелень, выглядели мрачновато. Море же вокруг этих островов и скал вулканического происхождения было прозрачно и, безусловно, прекрасно своей дикой красотой. За кормой клевера осталась еще одна скала. Первый островок, который мы встретили. Площадью он был, пожалуй, в 1,5 гектара. Берега обрывистые. На первый взгляд, подняться наверх без проблем. Здесь практически негде. Надо постараться. Бесполезный для нас объект, которого нет на карте писателей. Островок хоть и маленький, но необыкновенно красивый. Клевер причалил в крошечной бухточке, защищенной от прибоя, и народ с наслаждением спрыгнул на твердую землю. Ребята погуляли по песку узкого пляжа, где не было ни метра чистого от выброшенных на берег водорослей. Полазали по скатам. Костец бегал наверх, осмотрел, сделал снимки, наскоро зарисовал контур площадки. Доклад сталкера был короток. По периметру островок можно обойти минут за 5 с внимательным осмотром. Деревьев нет совсем. В одном месте торчит клочок кустарника. Немало птичьих гнезд. Наверху разноцветные каменные россыпи с прожилками мрамора. Высота островной площадки большая. Наверху имеется ванна с пресной водой, куда не долетают брызги соленой. Теплая, днем ванны нагреваются на солнце. Да нормальный подъем. Кто угодно сможет, если оглядеться и осторожненько. Людей тут не было, никаких следов. Однако островок как бы готов к приему. Поделился соображениями Костя, отдавая камеру Катрин. Вода пресная есть. Еда на первое время. Так что если кому крепко не повезет... Вот уж не хотелось бы, передернула плечами Зикки. С южной стороны островка доносился мирный рокот прибоя. Это остров Папа гудит недовольно. Ждет нас. Идем, идем. Так на схеме появился остров Лунева. К главному острову Маурер подходил не торопясь, держа судно в полукилометре от берега. В проливе было заметное приливное течение. Южный мыс большого острова сплошной скалой возвышался чуть дальше к востоку. Перед мысом тянулся невысокий каменистый берег, поросший елью, чем-то похожий на саянскую. Внизу навал гигантских камней с пенным кружевом у подножий. Потом пошли гладкие облизанные лбы. Их волна порой захлестывала полностью. «Дно поймали!» — крикнул из рубки Сашка. Я поднялся на ходовой мостик, глянул. В этом месте островная отмель круто обрывается, переходя в настоящую пропасть, опускающуюся на километр в темную бездну океана. На краю этой океанской бездны и возвышаются вершины подводных гор, образующих острова, поднимающиеся над лазурной поверхностью. Говорят, в таких местах есть все условия для дайвинга. На гребне обрыва кого только не встретишь. Не уверен, что хотел бы подыверить в океане, принимая во внимание размеры местной морской животинки. «Ближе подхожу», — объявил по громкой связи Маурер. «Пойдем вдоль берега». «Всем удвоить внимание», — скомандовал я, уже стоя на носу с правого борта. Наблюдателей на палубе, кроме меня, трое. Ленни, Катрин и Кастет. Все с биноклями. а у Кости еще и тепловик. Сомов сидит на месте оператора ДШК, так что подходим мы наготове, во всеоружии. Как-то неуютно мне от нашей предвзятой агрессивности. Максим тоже заряжен. Если что, кастет мигом окажется в носовой башенке. Общий вид мирных южных островов пока никак не соответствовал таким приготовлениям. Всех остальных я с палубы согнал. Раздраженные девчата теперь смотрят за берегом в иллюминаторы кают-компании. Неонила готовит ужин. Вы уже и сами знаете, где в это время находится Хвостов. А Данька Сухов, юный безбилетник и аферист, нарвался на реально крупный штраф. Смиренно и тщательно драет и драет все помещения клевера, поочередно. А что с ним теперь делать? Будем воспитывать. Лепить из сырца что-то стоящее. Экстренно созванное совещание было коротким. Топить не хочется, а вернуть пацана назад совершенно невозможно. Все правильно рассчитал, подлец. Перелетев из родного Гомеля на платформу вместе с дедом в качестве потеряшек первой волны, Данька обосновался в Медовом, где маленькая семья успешно занималась бортничеством. Но дед не так давно умер, и внук закономерно угодил в интернат. Я его запомнил еще с полевых скаутских курсов, где мне довелось вести у ребятни занятия по индейской жизни в лесу. Настойчивый, с отличной физикой, смышленый и порой дерзкий паренек в какой-то момент решил, что скаутского дела ему маловато, и организовал тайное сообщество борцунов со взрослыми. Кошачий легион. Названица что надо. И еще неизвестно, что бы эти борцуны натворили, если б не случилось, как в песне. Последнюю малину накрыли мусора. Умный мальчик нам достался. Решив удрать с экспедиции вдаль светлую, к делу пацан подошел основательно. Что характерно, в трюм Сухов забрался еще за день до отплытия, когда большого количества народу на причале не было. Укараулив удобный момент, он с гермомешком незаметно сплавился по Волге и по-пиратски ловко тихо влез на борт. Готовый диверсант. Пока заяц находился у меня в оперативном подчинении. Пусть почувствуют начальственную длань, это полезно. В подчинение Сашке я гольца отдавать не стал, во избежание проявления дедовщины. Пока так, а дальше думать буду.